Я у кобех добких. Вау! Эй! Пою кэн кэгэнэ. Хэн мин да банды упада. Мин бады бананалам. Тукан кэнэ бэлэн аю! Tu can coin them well.